Глава 12. Осмотрев весь первый этаж управляющего, я так и не нашла, а выходную дверь уже со всей силой стучали, нагоняя больше жути. Гость был таким шумным, что даже Инесса его на втором этаже услышала и прибежала, чтобы узнать, в чем дело. «А где господин Бармонт?» – встрепенулась женщина. Мне вот тоже было интересно, где прохлаждается наш управляющий, но тем не менее дверь нужно было открыть. С одной стороны, действительно было страшно впускать незнакомца, а с другой, на улице так метет, вдруг этому человеку нужна помощь. Так что, набравшись смелости, я активировала домовой артефакт и смогла открыть дверь. «Слава богам!» – обрадовался мужчина. «Я уже думал, что вы меня не впустите». «Как вы попали на территорию замка?» – поинтересовалась у незнакомца. Ворота были открыты. Мужчина кивнул в сторону ворот, которые я сама же забыла закрыть, как только кучер, доставивший нас в замок, уехал обратно в город. «Леди Лизетта», – услышала я за своей спиной недовольный голос управляющего. «Закройте, пожалуйста, дверь. Эти леса небезопасны. Много нечисти выходит, которая может принимать облик человека. Главное вовремя явиться». Я перевела взгляд на незнакомца и увидела, как его лицо побледнело от страха. «Какой такой нечисти?» – поинтересовался мужчина. «Прошу вас, не оставляйте меня на улице. Я заплачу за ночлег». «Думать нужно было раньше, прежде чем в путь так поздно выдвигаться», – ответил ему Кент. «Моя кобыла сдала сильно. У меня забронирован номер в замке герцогства Креншилд. Обычно я там останавливаюсь, когда нужно перевозить товары между герцогствами. Но сегодня я не успею добраться. Кобыла не выдержит. Вы предлагаете ночевать мне на улице?» На нечисть этот мужчина был не похож, поэтому я отодвинулась от двери и под недовольное ворчание управляющего пропустила путника в прихожую. «Кент!» – обратилась к мужчине. «Расположи кобылу в нашей крытой конюшне. Дай ей воды и еды, а мы с Инессой пока угостим нашего путника горячим чаем». «Благодарю!» Глаза незнакомца засветились от счастья. «От всей души благодарю!» «Идея отличная, герцогиня!» Процедил сквозь зубы Кент. «Вот только у нас нет в запасе сена. Бывший хозяин не держал у себя лошадей, так что кормить скотину мне будет нечем. Тогда возьми на складе морковь и яблоки, они будут небольшим перекусом». «До завтра как раз продержится, да и у нас таки в продовольствии достатки». Управляющий напоследок смерил незнакомца грозным взглядом, а затем все же отправился выполнять мое поручение. «Какой же он колючка! С таким персоналом мне еще не приходилось иметь дел. Нужно будет посоветоваться с Инессой по поводу того, как найти к нему подход». Тем временем наш гость внес в прихожую несколько дорожных сумок и наконец-то представился. «Меня зовут Эмиль Тарнтес. Я проживаю на территории герцогства Ланфре. А мой брат на территории Креншельд. Мы часто покупаем друг у друга различные товары, а потом перепродаем у себя дома. Получается выгодно, вот только дорога дальняя, без ночевки никак не обойтись, а порталы дорогие. Плюсом еще необходимо сертифицировать товары, если используешь телепортацию». Эмили мы проводили в кухню и угостили плотным ужином. «Вы сказали, что собирались останавливаться в замке Креншельд?» Трудно было поверить, что муж Агнии пускает в свое имение каждого мимо проезжающего человека. «А где еще?» – удивился Эмиль. «Это единственная возможность ночлега в горах между герцогствами. Вот все там и останавливаются. А путников настолько много, что бронировать для себя комнату и оплачивать ее приходится заранее. Как же называет этот ночлег хозяин замка? А, вспомнил, он называл его гостиницей. Гос-ти-ни-си». Произнесла по слогам и задумалась, производная от слова «гостья». Навряд ли Эмиль самостоятельно выдумал этот термин, наверняка где-то слышал. Это что же получается? Герцог Креншильд сделал из своего дома доходный дом? Так точно. Улыбнулся мужчина, радостно уплетая горячую похлебку. «Мы оплачиваем там номер, а нас в качестве подарка угощают перед ужином горячим чаем». От такого сервиса я только хмыкнула. Наверняка этот чай уже включен в стоимость проживания, а по-хорошему могли бы и полноценным ужином накормить. Но Эмиль с таким воодушевлением рассказывал об этом гостеприимстве, что я не стала его переубеждать в обратном. Затем вернулся Кент и сообщил, что с кобылой все хорошо, она накормлена и напоена, а главные ворота, ведущие к замку, закрыты. Просить управляющего подготовить спальню для путника я не стала. Он и так был весь на взводе, так что лучше раз мужчину не провоцировать, по крайней мере до того момента, пока с ним не будет налажен контакт. Так что с этой просьбой я обратилась к Инессе, а она уже без лишних слов выполнила указание, и довольный Эмиль отправился спать. Всю ночь я не могла уснуть, прокручивая в голове идеи с платным ночлегом. Ведь это действительно отличный шанс заработать. Вот только было одно «но». Замок находился в таком плачевном состоянии, что с гостей не только брать деньги нельзя. Им еще нужно будет доплачивать за то, что они выбрали замок Ланфре, а не замок Креншильд. А всех моих драгоценностей не хватит, чтобы привести свое наследство в подобающий вид. Оставалось только надеяться на свою родовую магию и на магию Кента. Но об этом я поговорю с ним уже завтра. Следующим утром мы накормили Эмиля кашей и приняли от него символическую сумму за ночлег и гостеприимство. Отказываться от денег я не стала. Они сейчас были нужны как никогда. Но и возможности попросить Эмиля передать своим знакомым, что в случае чего можно будет оставаться на ночлег в замке Ланфре, я себе отказывать не стала. А после отъезда нашего довольного гостя я собрала своих работников в кухне-столовой. Кабинета у меня еще не было, а проводить собрание в собственной спальне, естественно, не планировала. Инесса отреагировала на мою идею положительно, а вот Кент довольным не выглядел. Если я направлю все свои силы на обустройство фасада, то я не смогу продолжить отапливать замок. Надеяться мы сможем только на дрова и на естественное огниво. Ничего страшного, с этим мы справимся, постаралась успокоить мужчину. Сейчас вы с Инессой как раз займитесь дровами, пока я приведу в порядок свой будущий кабинет. Будем делать заготовки дров по неделям. Поддерживать замок в чистоте я тоже не смогу. Продолжал меня расстраивать Кент. Нам придется нанять больше обслуживающего персонала. С этим будет чуть-чуть труднее. Чуть-чуть? Удивилась Инесса и схватилась за сердце. Она как никто знала мое материальное положение и прекрасно понимала, что дополнительных слуг мы себе позволить не сможем. В любом случае, уборку замка я пока возьму на себя. Уверена, в данный момент у нас не будет огромного наплыва желающих переночевать в замке Ланфре. Подготовим 3 гостевые комнаты и гостиную для общих встреч. На первое время будет достаточно, а потом мы сможем расширить наш персонал. И еще. Не успокаивался управляющий. Я не смогу больше заряжать стазисный артефакт. А вот это уже наглость. И если на первые 2 его замечания я согласилась и нашла выход из ситуации, то сейчас я окончательно осознала, что Кент меня прогибает. Пытается нащупать границы и понять, где можно продавить и взять на себя меньше работы.